Глава 21. Когда Ричард Кеннингем прибыл в имение, Элиза встретила его у входа и провела в дом через кухню. Она придерживалась своего собственного мнения относительно того, какое место в семье ему предназначается, и была убеждена, что он должен знать, что произошло. Она рассказала, что рядом с телом нашли плащ мисс Мэриан и шарф мисс Мэриан, залитый кровью. Он висел на вешалке в коридоре, ведущим в соседний дом, и сержант Джексон взял на себя обязанность выяснить все обстоятельства, и в эту минуту в кабинете задает всевозможные вопросы, на которые ни у кого нет ответа. Она считала, что мистер Каннингем должен все это знать, и когда она закончила свой рассказ, он с ней согласился. Затем через черный вход вошла миссис Вулли. Он так никогда и не узнал, под каким предлогом она пришла и озаботилась ли вообще выдумыванием предлога, потому что в течение минуты, что они виделись, она снова расплакалась и начала ему рассказывать, как нашла тело. Когда он проходил из кухни в прихожую, дверь между двумя домами на первом этаже была открыта. Сержант Джексон проследовал по коридору на другую сторону дома и пропал из виду. Его крепко сбитая фигура в синей форме принесла в дом ощущение реальности ситуации. Дом больше не принадлежал Мэриан. Он слился в единое целое с домом, где был убит человек. Полиции были открыты все двери и все комнаты, и если кто-то в любом из домов прятал что-то секретное, это бы непременно обнаружилось. Мэриан вышла из кабинета. Едва завидев Ричарда, она приложила палец к губам и вернулась обратно. Он последовал за ней и закрыл дверь. Мэриан отшатнулась от руки, которую он протянул ей. «Ричард, ты не должен в это вмешиваться!» Она была бледна, но не теряла того самообладания, которое он отметил еще тогда, когда она ему позвонила. «Дорогая, я уже в этом замешан. По крайней мере, не в меньшей степени, чем ты. Это большое потрясение, но в любом случае ты ни в чем не виновата». Мэриан взглянула на него. Он знал, что она хотела что-то сказать, но удержалась. Она стояла на месте, куда отступила, когда дверь закрылась. С места она не двигалась, но, тем не менее, расстояние между ними увеличилось. В своих мыслях она унеслась очень далеко. А он продолжал говорить спокойным тоном. «И потом, ты едва с ней знакома. Я знаю, что только что приехал инспектор из Лэдлинтона. Он производит впечатление человека весьма решительного и знающего свое дело. Если бы миссис Вулли не пришла навестить Элизу, уверен, мне бы никогда не представилась возможность услышать ее рассказ. Один из полицейских сейчас вызвал ее для допроса, и она уж поведает свою историю еще раз от начала и до конца. Знаешь, а она получает от этого удовольствие. Славное дружелюбное создание, потрясенное и перепуганное, но в тот момент, когда она оказывается в центре внимания, она просто не может не наслаждаться этим». В мыслях она содрогнулась, но тело осталось неподвижным. Он знал об этом точно так же, как если бы это его пробрала внутренняя дрожь. И он спросил. «Так Феликс Брент пропал?» «Да». «Это значит только одно, что полиция станет подозревать именно его». Она опять сказала «да» и добавила. «Я еще не видела Пенни. Элиза говорит, что она словно окаменела. Знаешь, она его ужасно любит». Он кивнул. «А как Инна?» Она глубоко вздохнула. «Для нее это страшное потрясение. Где она? В своей комнате. Она не спустится. Полиция захочет увидеться и с ней. Сержант спросил всех нас, не слышали мы чего-нибудь прошлой ночью. Они думают, что она могла кричать. Никто, кажется, не слышал никаких криков. Он сказал, что инспектор из Лэдлинтона захочет нас увидеть, когда приедет, и приказал не покидать дом. Но вот Сирил говорит, что ему срочно нужно в город. Лучше бы ему не уезжать. А он говорит, что у него прослушивание. Он должен будет предупредить полицию». Только он это произнес, как вошел Сирил Фелтон. Вид у него, как и у всех обитателей обоих домов, был весьма растрепанный. Он неосторожно брился и порезался. Ричард подумал, что наступил момент, когда Сирил оказался в нерешительности, не зная, как ему без репетиции играть навязанную роль. Он решил быть взволнованным, но сохранить мужество, как человек, умудренный жизненным опытом, знающий эту жизнь, а потому продолжающий жить дальше и заниматься своими делами. Он прошел вперед и протянул руку. Ричард подозревал, что какой-нибудь очень хороший режиссер сократил бы рукопожатие до приветственного кивка. «Ну вот, привет, Кеннингем, ужасное дело все это!» прозвучало, как вполне уместное замечание. «Да», — ответил Ричард. Сирил продолжал. «Естественно, они думают, что это Феликс. Ужасно глупо с его стороны было вот так сбежать. Конечно, парень с ума сходил от ревности». «Сирил!» — оборвала его Мэриан, и в ее голосе явственно слышался гнев. Он посмотрел на нее. «А что такого?» «Ты не имеешь права говорить, что это был Феликс». «Ладно, ладно, я и не говорю так. Но полиция это скажет. И вообще я не понимаю, почему это не мог быть несчастный случай». Мэриан заметно побледнела. «Ты бы понял, если бы послушал миссис Вулли». Он слегка пожал плечами. «Ну ладно. Я просто думал, что падение с того обрыва на берег может быть объяснено чем угодно. Ну, у полиции есть на этот счет свое мнение. Меня это не касается. Мне просто жаль паренька. Вот и все. Послушайте, что с сыной творится? Я должен пойти на это прослушивание сегодня. А она сидит там и заперлась в комнате. Я не могу выйти в город без наличных, а у меня нет ни пенни. А она сидит там, заперлась и не впускает меня». «Думаю, полиция не разрешит тебе уехать». Сирил поднял брови. «Дорогая, у них нет ни малейшего права задерживать меня. Все очень просто. Кажется, прибыл инспектор из Ладлинтона. Я просто пойду и расскажу ему все, что знаю. А я не знаю практически ничего и сяду на ближайший автобус до станции. Если он будет настаивать, я вернусь вечером. Но я должен попасть на это прослушивание. Так что если можешь подбросить мне пятерочку...» Мэриан, казалось, собиралась что-то сказать, но передумала. Она вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Они слышали, как она взбежала по ступенькам. Сирил засунул руки в карманы и, насвистывая несколько тактов из популярной песенки «Только представь себе», неспешно подошел к стеклянной двери, ведущей в сад. Стоя там, он заметил. «Все вот это грязное дело, но я думаю, Инна могла бы взять себя в руки. Вот так сидеть заперти. Я хочу сказать, что такого рода события легко забивают людям головы, и это все полиция, знаешь ли. Я хочу сказать, ну что она так любила эту девчонку, чтобы так переживать, запираться в своей комнате и вести себя так, будто потеряла ближайшего друга? Я хочу сказать, что это неразумно, ведь так? Послушай, если будет возможность, ты можешь передать это Мэриан. Она тебя послушает, и есть ничтожная вероятность, что Инна послушает ее. Замолви словечко и посмотри, что ты можешь сделать с этим. Я хочу сказать, нет смысла вбивать себе в голову всякую чушь, ведь так?» Ричард с интересом наблюдал за ним. Голова этого человека забита только одним предметом, и этот предмет — сам Сирил Фелтон. Многие люди эгоистичны, но зачастую заинтересованность собственной персоной сочетается в них и с другими интересами. В данном случае разум, казалось, был занят одной единственной мыслью. Они вновь услышали торопливые шаги на лестнице. Мэриан вернулась, держа в руке небольшую пачку сложенных вдвое банкнот. Она отдала ее Сирилу и отступила на шаг назад, уклоняясь от его объятий. Она слегка покраснела. Казалось, что терпение ее вот-вот лопнет. Он послал ей воздушный поцелуй и сказал: «Пожелай мне удачи с полицией». Произнося эти слова, он вышел из комнаты так неспешно, будто располагал всем временем на свете, не представляя, куда бы его деть. Когда он, наконец, покинул их, Мэриан в сердцах всплеснула руками. «Ну что я могу поделать? Он вернется назад без пенни в кармане, и мы никогда даже не узнаем, было ли вообще у него прослушивание или нет». Он упомянул о нем впервые. Если оно и в самом деле было запланировано, почему он не сказал об этом раньше? Думаю, он просто хочет сбежать от всех этих неприятностей. «Я не удивлюсь, если так», — сказал Ричард сухим тоном. Она повернулась к нему, протянув обе руки. «И ты ввязываешься в это, хотя и не обязан. У тебя нет ни малейших перед нами обязательств. Я никогда этого не забуду». Он крепко сжал ее руки на мгновение и тут же отпустил их. Очень легко зайти слишком далеко и все испортить. Ей сейчас были нужны просто дружба и поддержка, и чувство, что рядом есть кто-то, кто ее не подведет. По крайней мере, ему удалось пробраться к ней через эту холодную сдержанность. С безмятежностью, за которой, однако, скрывалась серьезность, он сказал: «Итак, я здесь намерен остаться. Ты можешь на меня рассчитывать». Взгляд, который она обратила на него, был полон тревоги. «Ричард, не надо. Есть кое-что, о чем ты не знаешь. Полагаю, ты обо всем расскажешь мне». «Не думаю». Он положил руку на ее плечо. «Ты можешь рассказать мне все. Разве ты не знаешь этого?» «Уверен, что знаешь». Он убрал руку, но продолжал говорить тем же тихим, проникновенным голосом. «Нет ничего, чего бы ты не могла мне рассказать. И нужно сделать самую малость — подобрать слова». В то время как большинство людей отгораживаются друг от друга стенками, у нас с тобой есть окна. Я понял это, когда шел по коридору в том поезде. Я только на мгновение увидел твое лицо и не думаю, что ты вообще меня тогда заметила. По крайней мере, не было похоже, чтобы ты заметила. Но именно вот в это мгновение я успел узнать о тебе больше, чем знаю о людях, с которыми знаком всю жизнь. Мы с тобой словно на одной волне. И тут уж ничего не поделаешь, моя дорогая. «Ну как? Теперь ты расскажешь мне, что тебя тревожит, и позволишь делать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе?» Она продолжала молча смотреть на него. Тревога застила ей взгляд. Он внезапно осознал, как красивы ее глаза сейчас. Большие и глубокие, но ее взгляд разрывал ему сердце. И он сказал: «Есть что-то, что касается тебя, и если это касается и меня, то, я думаю, я пойму тебя. А если это касается и Инны тоже, я не стану выспрашивать больше, чем ты захочешь мне рассказать. Ну, откроешь ты мне теперь, что у тебя на сердце?» В ответ на почти незаметное движение, означавшее «да», он сказал: «Вот и хорошо. А теперь иди сюда и присядь. И просто помни о том, что обычно все не так плохо, как кажется на первый взгляд». Они уселись на старую с потертой обивкой, но удобную кушетку Мартина Бренда с широким сиденьем и глубокой мягкой спинкой. Мэриан откинулась на подушке и подумала о том, как же это чудесно, когда есть кто-то, желающий помочь, и как просто позволить ему сделать это. «В чем дело? Если в плаще, то ты ведь не думаешь, что миссис Вулли не проболталась об этом, правда?» У нее невольно перехватило дыхание. Она сцепила руки, но сумела совладать со своим голосом. «Что она сказала?» «Что твой плащ нашли висящим на спинке их скамейки на террасе, с которой упала Хелен Эдриан. Но я уверен, что ты его там не оставляла». Она отрицательно покачала головой. Ее ясные глаза смотрели в его лицо. «А Инна?» После паузы она сказала: «Нет». «Может, его забыли на пляже после пикника? Ты сидела на чем-то вроде плаща, ведь так?» Она подумала, он все подмечает. А вслух сказала: «Нет, мы его не забыли. Ты же сам его забрал». Он сказал: «Действительно». И они обменялись мимолетными доверительными улыбками. Потом он рассмеялся. «Я занес его в дом и повесил в том коридоре, откуда дверь ведет на другую половину. Ты ведь же там его держишь, да?» «Да». «Кто угодно мог взять его оттуда. Но дверь была заперта». «То есть Хелен Эдриан не могла его взять?» Она повторила. «Дверь была заперта на засовы. На ней с нашей стороны есть большие засовы, и они всегда задвинуты». «То есть тот, кто взял пальто, живет на этой половине?» «Полиция так и скажет», он предположил. «Думаю, они оставят это без внимания, подозревая Феликса». Она покачала головой. «Сержант уже спрашивал меня насчет плаща, чтобы узнать, как он там оказался. Он опросил нас всех, и все мы сказали, что не знаем». Ричард сказал рассудительным тоном: «И так должен заметить, что если кто-то тут лжет, так это Сирил». «Ну зачем ему брать мой плащ? Я не знаю. Не знаю, зачем это могло кому-то понадобиться. Но кто-то же его взял. Это могло произойти случайно, но, возможно, за всем этим кроется чей-то умысел». «Что ты хочешь этим сказать, Ричард?» «Я хочу сказать, что кто-то мог взять плащ, потому что он был ему нужен, а твой оказался под рукой. Или же его могли взять именно потому, что он был твой, чтобы навлечь на тебя подозрения и отвести их от кого-то еще. Это ужасно, да. Ричард, есть еще кое-что. Я так и знал. Что именно? У меня есть синий-желтый шарф квадратной формы, чтобы повязывать на голову. Здесь очень ветрено. Ветер раздувает волосы. Я купила его в Фарни на следующий день после приезда. Он мне понравился, он очень симпатичный и яркий. Он висел в коридоре вместе с плащом. Сержант захотел посмотреть, где я храню плащ. Я ему показала. Шарф висел там, на крючке. Он снял его и рассмотрел. Он спросил, не мой ли это платок. Я ответила, что мой. А потом он протянул его мне, чтобы я посмотрела. Тут ее пробрала сильная дрожь. Он был в пятнах крови? Да. Какое-то время Ричард сидел неподвижно, нахмурившись и задумавшись, сконцентрировавшись только на своих мыслях и отрешившись от эмоций. Потом он произнес. «Твой шарф испачканный и возвращенный на место. Это доказательство того, что кто-то хочет тянуть тебя в это грязное дело». Ее губы беззвучно зашевелились. Он едва прочел слова по губам. «Разве только они не знали?» «Ты хочешь сказать, что человек, надевавший платок, мог повесить его обратно, не зная, что тот в крови?» «А как он был испачкан? Слегка?» «Нет, очень сильно». «Значит, кто бы ни взял его, он должен был это знать». «Не понимаю, как это могло произойти?» Он встал и подошел к стеклянной двери. Она была открыта. Пчела велась вокруг цветков, а цветочные ароматы наполняли прогретый воздух. Стоял один из тех шикарных дней. Их еще называют славными, а чей-то извращенный ум разработал этот план, злобный, отвратительный план, призванный очернить и обидеть. К нему пришло озарение, от которого затрепетал каждый его нерв. Он отвернулся от окна и подошел к Мэриан. «Мэриан!» Она испуганно подняла глаза. «Что? Что такое?» «Во всем этом есть тайный умысел. Я не вижу иных мотивов для того, чтобы вернуть залитый кровью шарф в дом, кроме того, что кто-то, будь он проклят, пытается втянуть тебя в это убийство. Но послушай, моя дорогая, это рассеивает все твои наихудшие опасения. Тебе не надо рассказывать мне о них, потому что я и так все знаю. Ты боишься за Инну. Самое худшее в таких потрясениях – это то, что они вводят тебя в ступор, отдавая во власть эмоций. Теперь возьми себя в руки и подумай. Вчера днем у Сирила с той молодой женщиной было нечто вроде самого обыкновенного флирта, какого, я полагаю, и у него, и у нее случается с каждым встречным. Это так, да? Полагаю, что да. Ты в самом деле думаешь, что это огорчило Инну до такой степени, что она задумала заманить Хелен Эдриан на пляж глубокой ночью и там ее убить? Мэриан стремительно залилась краской. О, нет, конечно, нет! Он беспощадно продолжал. И если ты склонна предположить, поверишь ли ты в то, что она могла надеть твой плащ и платок, оставив первый на месте преступления, а второй весь в пятнах крови Хелен Эдриан принести обратно и повесить в коридоре, чтобы она его нашла полиция? А теперь, Мэриан, пошевели мозгами. Это было сделано, чтобы тебя обвинили в преступлении. Способна ли Инна на такое? Она схватилась за голову. «Нет, Ричард, прошу тебя! А я говорю сейчас очень откровенно, но ведь ты дала волю именно этому страху, не так ли? Теперь, когда твои страхи были облечены в слова, ты можешь видеть, какая все это чепуха. Скажи это Инне. Подними сейчас наверх и спроси ее, не брала ли она твой плащ или твой платок. Инспектор может вызвать тебя в любой момент, и мы должны знать все». Он увидел, как выражение облегчения появилось на ее лице. Она побежала вверх по лестнице. После минутного колебания он последовал за ней, настигнув ее уже у двери комнаты Инны. Она склонила голову, одной рукой оперлась на дверной косяк и тихо позвала. «Инна, это Мэриан, пусти меня!» Ответа не было. «Инна, Мы должны встретиться с инспектором, но сначала я должна поговорить с тобой. Открой! Или я пролезу в комнату через ванную. А если ты закроешь окно, я разобью стекло. Ричард такой Мэрин еще не видел. В ее поведении, в голосе появилась твердость и сдержанность. Пока у него было время поразиться случившимся переменам, раздался звук поворачивающегося в замке ключа, и дверь открылась. Инна стояла, прижав ладонь тыльной стороной к глазам, как будто заслоняя их от света. Когда Мэриан обняла, ее рука опустилась и вцепилась в сестру. Инна казалась оцепенелой, и на ней было то же платье, что и вчера вечером. Он задумался, раздевалась ли она вообще, и спала ли она. «Где Сирил?» Ричард ей ответил. Он сказал, что у него прослушивание, и пошел договориться с инспектором по поводу отлучки в город. «И они позволят ему поехать?» «Не вижу причин, чтобы не позволили». Она не выказала никаких признаков удивления или смущения в связи с его присутствием. Голос у нее был кроткий и слегка грустный. Он подумал, а она пережила очень сильное потрясение. И он начал размышлять о Сириле Фелтоне.